Часть десятая. Они отправились в трактир пить чай. Зваров тотчас же потребовал газету. Действительно, в газете был указ о мобилизации. С замиранием сердца он начал читать губернии и уезды, в которых призывались на службу запасные, но Петербурга не было. О мобилизации по конской повинности он и читать не стал и отложил газету. — Нет? — спросил Скалкин. — Ничего нет, — весело сказал Зваров. — Видишь, бог-то и не без милости. Ну да на обратном пути отсюда заезжай там у вас на петербургской стороне в часовню Спасителя и поставь свечку от своего усердия. — Непременно поставлю, непременно поставлю, Максим Ермолаевич. Ты это правильно. Спасибо, что напомнил. Я и Николаю Угоднику, батюшке, поставлю свечку. Он всегдашний защитник нас, торговых людей. Ну, а теперь о деле. Изваров повторил просьбу подыскать ему приказчика для мясной торговли. — Да вот, даже сейчас можно начать, — сказал Скалкин. — Егор Тихонович! — обратился он к толстенькому коротенькому пожилому человеку с клинистой бородкой с проседью, который пил за соседним столиком чай, даже не сняв не совсем чистого в пятнах крови передника. — Егор Тихонович! — Ась! — откликнулся тот. — Вот со мной купец Зваров, вашего же мясного торга он. — Очень приятно. Толстенький и коротенький торговец выскочил из-за своего стола и подошел к Скалкину и Зварову. — Рекомендую, Егор Тихонович, заправила всей торговлей магнитного сыновья, как они по своей фирме называются. У них и свиное большое дело, и телячье, — указал Скалкин на торговца в переднике. — А это Зваров, мясной торговец с петербургской стороны. Зваров и Егор Тихонов подали друг другу руки. — Знаю, слыхал. Вы у Смирновых товар покупаете, — проговорил Егор Тихонов. — А отчего не у нас? Мы тоже теперь в Петербурге по мясному делу никому переду не даем. — Да так уж, по привычке. Жил я в приказчиках у Луки Матвеевича, там у Смирновых товар забирали. Ну и в люди вышел я, когда тоже у Смирновых. Знавал, знавал я Луку Матвеевича. Божеский был старик, царство ему небесное. Из-за простоты ведь перед смертью-то он и опрокинулся в торговле. Его ведь изрядно, говорят, нагрели. Зварова несколько покоробило от этих слов, потому что он сам-то и был главной причиной нагревания Луки Матвеевича. — Так вот, нет ли им свободного приказчика? — сказал Скалкин. — У вас на манер биржи. К вам со всех сторон безместные сходятся. — Это правильно. А только теперь-то такое время... Время табак... Дурман какой-то на всех, и люди борзятся, и никому уважить не хотят, — объяснял Егор Тихонов и присел к столу. — Вам на какое положение приказчика? — Хотелось бы на 15 рублей в месяц. Ведь по нынешним временам не найдешь. Ну, 20, — отвечал Зваров. — Да где же найти-то? И за 20-то трудно найти. Разве какого-нибудь только что вышедшего из мальчиков? Народ-то нынче словно с цепи сорвался. Я сам приказчик и хозяевам служу, но прям должен сказать, словно с цепи сорвавшись. Да хоть и с прошлогодних мальчиков, эти иногда еще дельнее бывают, — просил Зваров. — Хорошо, хорошо, пришлю завтра или послезавтра. Только уж насчет жалования торгуюсь купец сам, — проговорил Егор Тихонов и хлопнул ласково Зварова по плечу. — По рюмочке могу предложить за хлопоты, — сказал Зваров Егору Тихоновичу. Тот отрицательно покачал головой. не потребляю, ни в коня корм. В молодости грешным делом ковырял, а потом бросил. И в общество трезвости не записывался, а бросил. Так чем же почивать-то? Да вот разве варенец копеек на 10 потребуете, так с вареницем стакашек чаю я прокину. Зваров велел подать варенье, и все трое стали пить чай. Разговор перешел на другие предметы. Зваров поинтересовался, в какой цене сегодня телятина. «Сегодня на телят цена очень бодается, а опойных поросят так вот уж 3 дня, как в привозе, и вовсе нет», — сообщил Егор Тихонов. «Да и кому поить-то? Хорошие поросят все из западного края, а там из усадеб все помещики бегут, жизнь спасают. Расстройство, большое расстройство повсюду», — прибавил он, покачав головой. Возвращаясь из трактира домой, Зваров зашел на петербургской стороне в часовню Спасителя, помолился и поставил толстую свечку в рубль. На другой день он нанял 3-го приказчика для городской лавки, молодого человека лет 25, присланного ему Егором Тихоновым, но нанял уже не за 20 рублей в месяц, а за 25. Егор Тихонов рекомендовал его в письме за трезвого человека, а также знающего и курятное дело, и насчет дичи. Приказчик предъявил Зварову, кроме того, такие требования. «Так как я винным малодушием не занимаюсь, и теперь малость пооперившись, то спать в повалку я не могу. У меня и кровать хорошая с тюфяком, и зеркальце, и шкафчик для белья и одежи. Так есть ли у вас где все это поместить? Я люблю чистоту». Это были уже совсем новые веяния. Приказчик Зварову понравился. Выслушав его требования, он досадливо поскоблил затылок, но все-таки ответил. «Найдется, найдется. Как-нибудь разместишься. Я мальчишку из приказчицкой уберу, и пусть его в кухне с кухаркой стелится и спит. Там у нас ларь есть». Веселый, радостный приехал к жене на дачу Зваров, юношески выскочил из тележки и крикнул приказчикам в отворенные двери лавки. «Молодцы! Принимайте телятину!» Войдя к жене в кухню, он нежно обнял ее, чмокнул в щеку и с сияющей улыбкой сказал. «А меня опять Бог помиловал! В газетах объявлена мобилизация, но Петербурга в списках нет». «Ну вот видите, как хорошо!» — улыбнулась Лукерья Ивановна, притянула мужа к себе и еще раз поцеловала, проговорив. «Поздравляю вас!» «Ты себя настоящим образом поздравляй!» — продолжал Зваров. «Ведь уж если мне по призыву идти, то ау, брат! Сдавай оба заведения и поезжай с ребятами обратно в деревню к маменьке». «Ну зачем же так, Господи Иисусе? Что вы такое говорите? Да она меня теперь заест». «А затем, что где ж тебе тогда соломенной вдове с 2 торговыми заведениями справиться? Разворуют». «Бросьте об этом и говорить. Зачем так? Вы меня пугаете. С какой стати? Поживем лотком. Сами же вы говорите, что вы старик. Так зачем же таких-то?» «Старик-то старик. Было даже и разъяснение какое-то о стариках. Да и генерал Линевич просил, чтобы стариков ему не присылать, а присылали бы помоложе, но до сих пор берут. Все-таки какая бы передряга была для меня, если бы вдруг объявили призыв для Петербурга? Пока что выяснилось бы, я бы в одну ночь замучился. А уж тебе-то каково?» Лукерья Ивановна вспомнила о деревне, о подневольном житье-бытье в семье свекрови, и у нее мурашки забегали по спине. — «Упаси Бог, помилуй Богородица, Казанская Матерь Божья! — произнесла она. — Ну, то-то! А торговля так наладилась, так хорошо все, как по рельсам пошло. На-ка вот тебе баночку персикового варенья. Сегодня на радостях с вареньем персиковым чай пить будем. Детям у меня в тележке апельсины. пусть ребятишки побалуются. Можно и приказчикам дать по апельсину к чаю. Пусть не жалуются, что у них скупой хозяин. А с приказчиками одно мучение. Опять? Что такое? Опять кто-нибудь убегал? Нет, после той ночи не было. Разговоры обширные. Кроме того, в лавку чужих приказчиков собирают. Сегодня у нас после обеда, в затишье, народу была ступа непротолченная. Все чужие приказчики. — А ты гони, — снисходительно посоветовал Зваров. — Гнала да не идут. Ну что ж, я женщина, не что меня послушают, — жаловалась Лукерья Ивановна. — А о чем же разговоры-то? — Господи, да все о том же. Праздничный отдых, сокращение часов. — Ну, языком пусть болтают. От этого ничего не сделается. А чужих приказчиков гони. Что за сборище такое в самом деле? Да и не по закону. За это ответить придется. Нынче везде разгоняют. Вот вы сами им скажите, чем апельсинами-то почивать. Меня-то они совсем не уважают. Я им слово, а они мне 10. Финансовым министерством пугают. Это, говорят, теперь по министерству и указ такой есть, чтобы всем разговаривать. И еще табачник наш на моей стороне. А то что же я могу поделать, если 10-12 человек? Сегодня и зеленщик, и сливочной лавки приказчик, суровщик. А наш Захар собрал их около крыльца и с полчаса что-то им по бумагам читал. Какие-то статьи там, что ли. И все под номерами. Хорошо, хорошо, я поговорю им. Да надо околоточного попросить, чтоб разогнал. Что он в самом деле? Мясо у нас забирает, а сам и публику разогнать не может, когда надо. На душе Зварова был праздник, а потому он и к этому заявлению жены о проступках приказчиков отнесся снисходительно. — Ну, а теперь ставь самовар, ставь, — торопил он жену. — Отдохнуть приехал я, даже и ругаться-то не хочется. Чего уж тут, руганью ничего не возьмешь. Нынче народ везде одинаковый, все на одну колодку и к хозяевам непочтение. Всякий нос задирает, да, плевать, только бы дело делали. Он сообщил жене о новых покупателях-подрядчиках в городской лавке. Пудами для рабочих мясо берут. Дешево отдаю, но зато ведь и отпускаю со всячинкой, — сказал он, минуту переждал и прибавил. — Завтра еще 500-й билет хочу купить. Это уж на черный день будет, коли ежели что. Он улыбнулся. Улыбнулась и Лукерья Ивановна и произнесла. — Ну вот видите, как хорошо. Немного подождав, Зваров сказал. — В капиталы лезу. Погоди, Лукерья Ивановна, может быть, придет такое время, что мы многим мясникам нос утрем. В собственной пролетке на рысаках в баню будешь ездить. — Ну уж, вы тоже наскажете. — А что ты думаешь? 5 лет такой торговли, так и дом на петербургской стороне с переводом долго купить можем. — Да... Война, война, Дальний Восток, везде бунтуют, каждый день кого-нибудь подстреливают. А ведь торговать-то стали хорошо. Это потому, что у нас такой товар, прямо необходимый товар, мясо. Хоть и бунты, хоть и умаление у публики доходов, а есть-то каждому надо. Вот если б мы фазанами торговали, бриллиантами или там соболями... Вообще, Зваров сегодня был так разговорчив, как никогда. Да и в разговоре его звучало несвойственное ему добродушие. Лукерья Ивановна торопилась с приготовлением чая, ставила чашки на поднос и перед тем, как нести на заднее крыльцо принадлежности чаепития, сказала мужу. — Сегодня я вас выручкой порадую. Торговали на порядках. Хотя и много приказчики языком болтали пустопорожнего, а выручка хорошая. — Ну вот, видишь, пускай болтают, только бы дело делали. Нам хоть бы песок досолил. За самоваром Зваров сказал жене. — Я вот что думаю, Лукерьюшка. Трудно тебе одной по дому управляться. И стряпня, и в лавке за выручкой стоять, и ребенка нянчить. Возьми себе девчонку какую-нибудь лет 13-14 в подмогу. Она и за няньку тебе будет для Дуньки, она и самовар поставит. Лукерья Ивановна подняла на мужа глаза. — А что ж, это было бы очень хорошо. Какой вы добренький Евтихий Палыч, — сказала она. — Ищи и возьми в прислуги. Девчонка не объест. Ну, дать, что ли, рублика 2 в месяц на башмаки? Право возьми. Девчонка тебе и впяла, и вмяла, как говорится, — настаивал Зваров. — Ты переговори с дворничихой Афимьей. Она тебе отыщет девчонку. Здесь голодных много, и в лучшем виде девчонку отдадут. — Благодарю вас. Я скажу Афимье. Да тут сторож есть при железной дороге. Он девчонку-подростка в учение к портнихе ладил отдать, да деньги с него за учение-то запросили. Так вот, может, статься, он мне отдаст. — Действительно, мне тогда будет полегче, — проговорила Лукерья Ивановна. Лукерья Ивановна тотчас же сказала Афимье. Та побежала за сторожем, но вместо него пришла сторожиха, привела девочку, и девочка была нанята. Девочка была шустрая, рослая не по летам. Ленючее ситцевое платье, надетое прямо на рубашку, болталось по ее ногам. Зваров посмотрел на нее и шепнул жене. — Девчонка-то крупна, как бы приказчики ее обижать-то не стали. — С собой в горницу спать ее класть буду, — отвечала супруга. Уезжая в город, Зваров зашел в лавку и сказал приказчикам. — Вы опять бунтовством заниматься начали? Какие такие у вас в лавке сборища приказчиков? Лавка для торговли, а не для прениев. А главный всему делу заводчик ты, — обратился он к Захару. — Отсидел в кутузке и все еще мало. — За правду пострадать всегда готов, — откликнулся Захар. — Я для общества. — Чтоб не было у меня больше этих самых разговоров. И публичности не собирать. А то скажите, пожалуйста, какой здесь университет затеяли? — Позвольте, Евтихий Палыч, — возвысил голос Захар. — Тогда вы против современности говорите. Свобода слова, свобода обсуждений, и на это указ. Ну, а у меня, чтоб больше этого не было, а то околоточный распорядится. Зваров пошел садиться в тележку. Захар смотрел ему вслед и бормотал. — Странно и даже дико. А как же кандидатов-то в избирательное собрание обсуждать будем? — Вот тебе и крышка, — улыбнулся приказчик Филат. — Никакой тут крышки нет, — отвечал Захар. — Нечто я уймусь. Указ. Мы обсуждаем устав союза и будем обсуждать, не уймемся. А пострадать я готов. Июнь был в половине. В Петербурге все обстояло спокойно, но в остальной России печальные события следовали одно за другим. Волновалось, как бурное море, промышленная лоць, фабричный Иваново-Вознесенск выдерживал налетевшие губительные шквалы, Варшава походила на огнедышащий вулкан, жертвы следовали за жертвами, и, наконец, разразилась печальная одесская катастрофа. Взбунтовавшийся броненосец Потемкин-Таврический сжег Одесский порт и десятки судов. Газеты с описаниями несчастных народных волнений раскупались на расхват. Описание несчастий и сообщения о предстоящих приготовлениях для переговоров с японцами о мире – все это имело захватывающий интерес. У простых малограмотных людей, до сего времени ничего не слыхавших о Вашингтоне, назначенном пункте для переговоров о мире, Вашингтон не сходил с языка. Даже извозчики интересовались Вашингтоном, расспрашивая седоков, что это за город такой. Все желали мира, все видели в нем успокоение от всех невзгод. События на Дальнем Востоке отошли на задний план. Телеграммы из Манчжурии и из Токио даже перестали читать. Зваров, в последнее время не каждый день заглядывавший в газету, стал ее покупать каждое утро и с лихорадочным вниманием пробегал известия о предполагаемом мире, телеграммы из Вашингтона, Лондона, заучивал фамилии уполномоченных для переговоров, а затем читал телеграммы под рубрикой «Беспорядки», хотя там попадались такие известия, для которых название «Беспорядки» слишком ничтожно. На подстреливание городовых и околоточных никто уже не обращал внимания, до того заурядными сделались эти известия. Носились слухи, что мобилизация войск будет продолжаться, и это пугало Зварова, хотя он и успокаивал себя, что он старик запасный. — Да и зачем тогда из запаса людей тревожить, если мир на носу? — рассуждал он. О мире, о запасных нижних чинах и о мобилизации их Зваров разговаривал с околоточным, заходившим к нему в лавку, предполагая, не имеет ли тот особых каких-либо сведений из секретных источников. — Если мир, то с какой же стати-то и мобилизация? Правильно я? — спрашивал он околоточного. О, позвольте. А если японцы при переговорах не весь чего запросят, так какой же мир-то? — отвечал околоточный. — Если они вдруг скажут, отдайте нам остров Сахалин. — Да к чему же нам Сахалин-то? Говорят, и остров-то плевый. — Как к чему? Что вы? А куда же ссыльно-каторжных-то ссылать? Где же жить-то этому народу? Ну, какой-нибудь другой островишко можно для каторжных найти. Мало ли островов-то. Нет, об этом вы так не говорите. Тут особые предначертания. Что? Не поняв, спросил Зваров. Предначертания. Иначе равновесие пропадет, пояснил околоточный и прибавил. Вот тогда, если запасные-то нижние чины призваны и готовы, можно быть и спокойным. Да и японцам острастка, мы готовы. У нас войско непочатый край. Зваров опять закинул удочку насчет себя. Ведь если дойдет очередь до Петербурга, то стариков-то запасных, я думаю, не будут брать? Спросил он. А на это уж, кажется, в военном министерстве имеется руководство. Дал ответ околоточный. Какое руководство? О инструкции. Дальше каких годов не брать. И каких же годов? Какого призыва? Я не помню настоящим манерам, но об этом и главнокомандующий генерал Линевич, говорят, просил. Просил, чтобы посылать помоложе. Конечно же. — улыбнулся Зваров. — Уж какие служаки-то старики? — Да вот я, запасный сапер. Сапер главным манером с лопатой свои действия имеет. А возьми меня теперь на службу, я и лопатой-то никакого действия не могу делать. Отвык, да и живот отрастил. Где ж мне теперь при моей телесности? — Да, благословил Бог, — улыбнулся околоточный. А от того, что в гору лезете, богатеете. Да какое там богатство, махнул рукой Зваров. Не по нынешним временам. Ныне сыт и слава богу. И приказчики себе цену подняли, и все другое. А вот походить бы вам каждый день с нашей по околотку по дворам да по помойным ямам, так сразу бы поспустили жиру-то. Каторжная должность. — произнес околоточный. — Утром бегаешь по околотку, звонишься в дворницкие звонки, в полдень в участке. Только что успеешь пообедать, становись на вытяжку на улице и козыряй проезжающим военным. А жалование какое? Жалование-то, в сущности, плевое. Ведь на наше-то дело не каждый годится. Вот кому стачиться-то следовало бы дозабастовать. — Нам, околоточным. Слиберальничал он и подмигнул Зварову. — Ну, вам-то уж грех пожаловаться, — сказал Зваров. — Ведь и окромя жалования есть доходы. — О, то есть это вы на благодарность-то намекаете? — Берем, не отказываемся покуда. Но, поверьте, в последние месяцы эти статьи дохода все меньше и меньше. В воздухе что-то такое среди всех носится, чтобы не давать. Кто прежде благодарил, теперь перестал. А ведь сам-то не потребуешь. — Ну, торговцы-то все дают, оставьте, — махнул рукой Зваров. — Дают, которые понимают, что у меня жена и трое детей. Кроме того, я матушку кормлю, у меня матушка жива. А времена нынче какие? Времена тугие. Выходишь из дома в праздник в публичное место и крестишься. А вдруг подстрелят? Я вам откровенно говорю. — Для всех тугие, — вздохнул Зваров. — Вот и я тоже. За выручкой стоишь и дрожишь. Пьешь, ешь, жену и детей кормишь, приказчикам хлеб даешь. А вдруг призыв из запаса? Ну и крышка. — Да не возьмут вас, — успокаивал его околоточный. — Вы какого года призыва? — 91-го я. — Да вряд ли, чтоб взяли, хотя если бы и объявили мобилизацию Петербурга. — А нельзя ли уж как-нибудь так освободиться, чтобы и не думать о своем запасе? — спросил Зваров. Околоточный улыбнулся. — В городовые или урядники куда-нибудь поступить, если есть знакомство, — сказал он. — Но нынче и в захолустных-то городах насчет этого строго. — Да неужто городовых из запаса не берут? — оживленно спросил Зваров. — Освобождены. Да вся полиция освобождена. Урядники тоже. Да неужели вы не знали? А еще торговец. — Да где ж знать-то? Наш дело такое. Вот в телятине и солонине мы понимаем. — Освобождены. Недавно я читал в газетах, что кто-то где-то из купцов пристроился в городовые. Ну, узнали и сейчас по шапке. Теперь строго. А это было, практиковалось, и спасались люди, — прибавил околоточный. Он простился со Зваровым и окинул лавку взором. Затем указал приказчику на лежавшую на полке телячью печенку, велел завернуть ее в бумагу и, опустив портфель, ушел. Прошел еще день. Тот же околоточный опять явился к Зварову в лавку. Вид его был серьезен. Он остановился перед стоявшим за выручкой Зваровым, полез в портфель и, доставая оттуда какую-то бумагу, произнес: «Не отвертелись. Вот вам повесточка. Послезавтра должны явиться к воинскому начальнику». «Мне?» — спросил Зваров, чувствуя, что у него дрожит нижняя челюсть. «Вам-вам призывают». «Да разве есть для Петербурга? Для Петербурга не было. Позвольте, что-нибудь не так?» У Зварова тряслись ноги. «Есть, есть. Сегодня в правительственном вестнике, а завтра будет напечатано во всех газетах», — сказал околоточный и прибавил. «С Петербурга только в специальные войска». «Господи, боже мой! Да так ли это? Нет ли ошибки?» — говорил Зваров. «Ведь я 91-го года призыва. Я старик». «С 91-го года призыва и начинается. А кто старше, освобождены. Потрудитесь расписаться». У Зварова дрожали руки. Он чувствовал даже озноб. «Да нельзя ли подождать расписываться-то?» Заискивающе взглянул он на околоточного. «Может быть, тут какая-нибудь ошибка, какое-нибудь недоразумение?» — Тогда это у воинского начальника и выяснится. Да чего вы боитесь-то? Ведь еще медицинское освидетельствование будет. Может быть, найдут у вас что-нибудь не в порядке и освободят. Ну, ожирение сердца, грыжу. Зваров не мог стоять на ногах и сел на стул за выручкой. — Какое несчастье! Произнес он и чувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу, а по спине забегали мурашки. «Мне самому вас жалко, но что ж делать-то?» — отвечал околоточный. «Я понимаю, что ежели вас возьмут, то для вас все потеряно. Придется закрывать торговлю». «Придется закрывать две лавки», — повторил Зваров упавшим болезненным голосом. «Ну, распишитесь же», — попросил околоточный. «Нужно бежать к другому запасному». Зваров со слезами на глазах взял перо и обмакнул его в чернильницу. Обычно он писал недурно, чисто, но тут, расписавшись, и сам не узнал своей подписи. Околоточный ушел. Хозяин взглянул на приказчиков. Те отвернулись, стараясь не встречаться с ним взором. Зваров послал мальчика купить у разносчика правительственный вестник. Он с нетерпением ждал номера газеты. Ему хотелось плакать, но он крепился, кусая до боли губы. Вот и правительственный вестник принесен. Зваров быстро развернул его. Там был указ о новой мобилизации. Упоминался в перечне местностей, подлежащих призыву, и Петербург. У Зварова потемнело в глазах, он схватился за выручку и тяжело дышал. Через минуту нижняя челюсть его зашевелилась, и крупные слезы, помимо его воли, полились из глаз. Шатаясь на ногах, как пьяный, прошел Зваров по двору в свою квартиру. Предуведомленная уже Гаврюшкой, что хозяина берут в солдаты, кухарка Матрена встретила его воем и причитаниями. «Голубчик наш, касатик, Евтихий Павлович болезный, да на кого ж ты нас покидаешь?» Плакала она навзрыд и сморкалась в грязный передник. «Да не вой ты!» — закричал он ей раздраженно, прошел в комнаты и опустился на диван, упершись руками в колени. Она продолжала плакать и прошла за ним. — А сердешный ты наш, бедная ты головушка! Женушка твоя молодая с ребяточками малыми, на кого они горькие останутся? — гласила Матрена и опустилась перед его ногами на пол. «Да чего ты ревешь-то? Прислуга ведь и ничего больше!» — откликнулся на ее причитание Зваров. «Милый ты мой, да ведь и у прислуги есть сердце. Дай ты мне поплакать-то над тобой горьким, ведь плачу-то, жалеючи тебя и семью твою жалкую!» Зваров ей не прикословил. Он поднялся с дивана, снял с гвоздя пальто и надел его. «Я к жене поеду. Может быть, и ночевать не вернусь, так ты того», — твердо сказал Матрёне Зваров, овладев собой, и не договорил. «Ну да ты знаешь». «Ах, сударушка, ах, сердешная, как-то она встретит тебя, дружка милого, ничего не знающий и не ведающий. Думает, муженек-то приедет в радости, Ангоре ее голубушку из-за угла-то ждет. Как-то встретит она злую весточку». «Да брось ты! Чего ты душу-то мне терзаешь? Сердце бередишь и больше ничего. Привыкла в свои молельные голосить и попусту вой распускаешь. Оставь! Не распускай, нюни-то. Может быть, все это еще ошибка, и как-нибудь поправимся». Зваров обошел сидевшую на полу, поджавшую под себя ноги плачущую Матрену, и вышел в кухню. — «И жарь приказчикам мясо к ужину, пусть поедят! — крикнул он ей с порога выходной двери и вышел на лестницу. В голове его замелькало. «Теперь всех задабривать придется. Сам в себе не властен. Сам себе не господин, и за неволю на чужих людей полагаться придется». Когда он спустился с лестницы, на дворе его встретил Гаврюшка, быстро выскочивший с заднего хода лавки. «Закладывать прикажете?» — спрашивал его Гаврюшка. А тебя, постреленка, разве я просил? Чего ты суешься? — огрызнулся на него Зваров. — Пошел в лавку, чумазый. Он вышел за ворота дома и как раз натолкнулся на стоявшего через узенькую улицу у дверей своей лавки мелочного лавочника. Тот был без шапки, поклонился кивком, развел руками и крикнул. — Какие дела-то, Господи Иисусе! Что я сейчас про вас слышал-то, Евтихий Павлович? Вот дела-то! И как неожиданно, вдруг! Да по закону ли это? Нет ли ошибки? Кто мог ожидать? Ничего теперь не знаю. Воинского начальника, может, статься, это выяснится, — пробормотал Зваров. То-то я думаю. Ведь когда вы служили-то? И, наконец, по семейному положению? Но Зваров его не слушал и прошел в свою лавку. Я туда, к себе, на дачу. Если что, то и заночую. Так уж вы, братцы, пожалуйста, чтоб ничего такого без меня, и все как следует, — сказал он бессвязно и путаясь. — Да что вы, хозяин, будьте покойны. Да неужели ж мы? Да у нас ведь тоже душа есть, — отвечал Сидор. — Останьтесь без сумления, ведь люди, понимаем, — прибавил в успокоение Зварова новый приказчик. Зваров усердно стал креститься на лавочную икону и, когда кончил, опять обратился к приказчикам. — А пока, до поры до времени, не оглашайте всего этого. Чего тут? Возможно, все это ошибка. Ведь будет прием, а там и семейное положение, и мало ли еще что. Так вот, будьте в надежде, хозяин, — откликнулся Василий. — Зачем нам языком-то звонить? Желая поспешить свидеться с женой, Зваров решил ехать по железной дороге и не пожалел нанять извозчика до вокзала. Вот и вокзал. Публики много, раскупались газеты. Зваров тоже купил номер газеты. В двух-трех группах, ожидающей садиться в вагоны публики, он слышал разговор о мобилизации. До него донеслись такого содержания фразы. «Вот вам и мир, а сегодня за Петербург принялись, и из Петербурга призывают запасных». «Какой мир? Позвольте, столько уложивший денег и жизни, да мир. И, наконец, мы теперь в Манчжурии крепче и сильнее, чем были в начале войны. Никогда не было такого подъема духа, как теперь. Вы почитайте-ка корреспонденции». — А вы верите корреспондентам? Хо, ну тогда бросим говорить. Распахнулись двери, и публика стала садиться в вагоны. В вагоне третьего класса, где сидел Зваров, разговоры тоже шли о мобилизации в Петербурге. — А швейцара нашего берут из запаса, — рассказывал соседям пожилой мужчина с газетой и в шляпе-котелком. — Так такой вой под лестницей стоит, что словно покойник. Четверо детей, и сам уж пьян. — Запьешь, коли от такой семьи отрывают, — отвечает рыжая борода в купеческом картузе. — Ужас, что такое! Что ему Япония? В каком смысле? Она его не трогала, а тут воюй. Если уж так, то бери холостых. Молодой человек в драповой складной шляпе и в воротничках до мочек ушей улыбнулся. — Тогда сейчас все и поженятся, — произнес он. — Ну, семейных. Оставь тех, у которых ребята-то. Жена без детей, одна голова, не пропадет. — Позвольте, семейное положение нынче и принимается в расчет. «Если более трех ребят по паспорту, то освобождают», — вмешался старик в очках. «Да и так, ведь жены призванных запасных по 3 рубля на едока получают». Сидевший до сих пор мрачно Зваров тоже заговорил. 3 рубля? А вы попробуйте, господин, на 3 рубля в месяц прокормить ребенка в Петербурге», — сказал он. — Я уже о ребятах только, матери не касаюсь. Да в Петербурге бутылка молока не меньше гривенника. Вот вам в месяц и все 3 рубля. В провинции, но это еще туда-сюда. А все-таки лучше, чем ничего-то. Прирабатывать мать должна, — стоял на своем старик. При 3-2 малых ребятах? Да как она уйдет от них на работу-то? На место в прислуге поступить? А кто же ее возьмет в прислуги с ребятами-то? — доказывал Зваров. — Господи, боже мой! Так и дома можно что-нибудь заработать. Шитвой, например. Рубашки ситцевые тем же солдатам для лавок шить по гривеннику за штуку дают. А много ли она рубах-то в день наковыряет? Да надо еще найти эту работу. Она на расхват. Наконец, и возможности нет за гривенник иголкой-то ковырять. Нужно машину швейную иметь. А у кого нет машинки? Ну, 3-4 рубашки все-таки подспорье. Да не сшить на руках 4 рубах-то при ребятах. Ведь ребят накормить надо, обмыть, обстирать. Да не сшите 3. А вы то возьмите, что ведь за угол за один надо 3 рубля в месяц заплатить. Еще не в каждый угол с ребятами-то впустят. Правильно, поддакнула рыжая борода в картузе и прибавила. Разорение. Война — бедствие, всеобщее бедствие. Она на всех страшной тяготы ложится, — согласился старик. Но что ж делать-то? Надо покориться и терпеть. — Не для всех-с, — возразил Зваров, — не для всех бедствие. Очень многие под шумок нажились и наживаются. Это мы из газет видим. Смотрите потом, после замерения, какие новые миллионеры окажутся. Окажутся и начнут содержанкам дворцы строить. Эти-то продолжение войны хлопочут, эти-то и кричат, зачем нам мир. С какой стати без побед мир заключать? Надо побед добиться. Мы еще настолько сильны, что победим. Зваров говорил с жаром, и вообще бледное его от душевного угнетения лицо покраснело. «Однако же нельзя заключать позорного мира!» — закричал старик, потрясая головой и сверкая очками. «Нельзя подставить голову под миллиардную контрибуцию. Мы, русские, должны выйти из войны с честью. Так или эдак оставить за собой проход в Тихий океан, иметь незамерзающий порт. Нам нельзя утратить свое влияние на Дальнем Востоке. И из-за этого-то мы должны биться во что бы то ни стало». Слушавшие восторженные выкрики старика в очках только улыбались, но не возражали. Зваров тоже махнул рукой и умолк. Но старик не пронялся. Он осмотрел костюм Зварова и уже сдержанно сказал. «Чего вы рукой-то машете? О мире во что бы то ни стало говорят только купцы, торговцы, промышленники и лавочники. Эдас.